Глава 7. Стенография показаний свидетеля 4 по делу номер 376. Как сказать, был ли знаком? По порядку можно? В первый раз она пришла, я не понял даже, вроде как не по себе стало, что ли. С виду интеллигентная, очки, берет, пальто, ну, как пить дать, училка. В руках пакеты полные. За каким лешим ее понесло? Тут у нас обычно молодняк ширяется, недалеко от домов. А вроде как на отшибе, при шухере в лесу можно спрятаться. Да еще теплотрасса, не замерзнешь. А она чего? Сначала решил, кошку потерял. Потом лицо рассмотрел как следует. Беда с теткой. Я таких перевидал столько. Точно могу сказать, как диагноз поставить. Я в прошлой жизни врач был. Уже отходит человек, не перезимует. Так, перегной пропал, потом езда сгинула. Но у этой не от водки. У этой лицо совсем не спитое было. В общем, идет она прямо ко мне. Я напрягся даже. Не проповедовать же собирается. Это евангелисты все с улыбочкой подбираются. Идет и подзывает меня, как собаку. Причмокнет, причмокнет и посвистит. Черт тебя знает, может, и правда за пса приняла. Ну да, космы, лохмы у меня, в коробке живу. Чем не дворняга? И тут она пакет берет, достает, судок, что ли, и из него мне на картонку сыпает макароны. Да хоть бы и пес, мы не гордые. Жрачка, главное, хорошая, не просрочка какая-нибудь, еще теплая. Пар идет и с мясом. Приходила с тех пор раз в 3 дня, к сумеркам ближе. И ничего не говорила. Нет, говорила, но никак с человеком. «На, ешь! Вкусно моя племянница готовит. Вот и хорошо». Ответа не ждала. Я прям думал, сейчас по морде станет гладить. И в тот вечер пришла так же. Руки поклажей заняты. Часть сумок мне выгрузила. Там были крупы в упаковке еще, сахар, соль. В магазин ради меня, что ли, ходила? Ну и рис с котлетами, горячие, свежие. Я есть стал, она в сторонку отошла, что-то звякнуло, забулькало. Глянул, она себя из канистры поливает. Как эти моржи, сектанты, как их, которые холодной водой обливались. И ивановцы. Но те вроде голышом, а это льет прям на берет, меховой воротник. И запах такой недобрый. Я как закричу «Бензин, твою ж мать!» Она уже спичкой чирк, в раз как полыхнет. Голова, плечи мигом принялись. Все спеклось, волосы, шерсть, кожа. Одна черная черепушка в огне. Она орать стала, дерет, дерет горло. Запахло жутко шашлыком горелым. А ноги у нее остались, как были нетронутые. Забегали туда-сюда ботинки. Кате очень хотелось спать. Тем более, что завтра вставать в школу, а еще голову утром мыть. Сегодня не было сил. Она сидела перед компьютером, кутаясь в одеяло, иногда зависала и тогда долго смотрела в темноту окна. Ей как-то недавно снилось, что они с родителями на даче у бабушки. Счастливые выходные, шашлыки. И вдруг в небе большой военный самолет, который летит над их домом, очень низко и медленно. Самолет выпустил боеголовку, и во сне Катя поняла, что ракета летит на Москву. Что он, ее город, вот сейчас в эту секунду стоит на месте, а через несколько минут его не будет, и она ничего не может поделать. Она сидела, вспоминая чувство непереносимого ужаса, которое испытала во сне. Но главное — одновременно с этим ужасом внутри нее было и счастье. Слава богу, я не в Москве, и родители тут, с нами ничего не случится. Она написала об этом сне Соло сразу же, как проснулась. Он ничего не ответил. Катя заметила, что он никогда ничего не отвечал ей на эмоциональное и живое, на чувства. Зато сейчас писал со скоростью 1 000 000 знаков в минуту. Соло подключен. Реквизит для игры собран. Катя улыбнулась. Ей было непонятно, зачем в списке необходимых вещей желтый парик, помада и лифчик. Но Анька, которая начиталась про игры «Территории X», просветила. Первое задание — это всегда флешмоб. Все игроки команды должны как-нибудь нелепо нарядиться. Потом они посылаются в людное место — на Тверскую, на Арбат или на площадь Европы перед Киевским вокзалом. Цель флешмоба — найти агента организаторов, который скрывается в толпе, сказать ему секретную фразу и получить ответ. Он-то и будет первым кодом, пропуском на следующий уровень. «В прошлых играх», — шептала ей Аня на литературе, накручивая локон на указательный палец, — это были, например, близнецы, которые ходили туда-сюда по Красной площади. Или пожилая женщина в пальто. Однажды флешмоб был на том мосту, который к храму Христа Спасителя ведет. Там надо было встретить молодого человека с чемоданчиком. Все в маскарадных костюмах бегали по мосту, искали, а он на лавочке сидел. «Ромео плюс Джульетта», — они с Анькой посмотрели у Дэна. Тот фонтанировал воспоминаниями. В его юности это был культовый фильм. Кате понравилось. Музыка, костюмы, ощущение вечного маскарада. Запомнились две сцены, как Ромео высматривал Джульетту через аквариум с рыбками, и самое последнее. Джульетта просыпается от своего сна, а Ромео уже мертв. Она плачет, закрывает лицо рукой, на которой кольцо. И порванная цепочка, на которой Ромео носил кольцо на шее, все еще продетое в него, качается из стороны в сторону. Сложив фильм и Анины истории про флешмобы, Катя догадалась, что первое задание — изобразить Меркуцио на балу Капулетти. Он был именно в таком прикиде. Напялить парик, лифчик и бегать где-нибудь в общественном месте в поисках агента. «Кейт подключена. Фонари купила, лифчик, помада, сапоги есть. Остался только парик. У Дэна спрошу. У меня сосед-парикмахер. Слушай, это точно не опасно?» «Соло подключен. Были несчастные случаи, но не у территории X самое безопасное. Гордятся. Кейт, а ты сам почему никогда не ездишь? В штабе отсиживаешься?» Соло долго не отвечал. Катя зевала, слезились глаза, устали от экрана. Она уже думала лечь, когда пришло новое сообщение. «Соло. Занят дома, не люблю бегать, нужен в штабе, много решаю заданий, там договорилась с отцом». «Кейт. Если честно, боюсь, что он тоже не разрешит, да еще и маме скажет, и все запорит. А я уже так хочу играть. Решила, навру маме, что к отцу еду, а сама играть. Он в эту ночь дежурит. Анька все уладила. У нее мама в командировке будет, она ее одну оставляет. Доверяет типа». Соло. «Анна меня не интересует». Катя улыбнулась. «Кейт, нет, все-таки иногда ты невыносим своей прямотой. Не волнуйся, я все устрою. Я в игре». «Не понимаю, почему ты медлишь с роликом?» Дэн крутился в ее рабочем кресле возле письменного стола. «Не укачает?» — спросила Инга. «Хочу, чтобы народ, наконец, заценил мою работу». Инга фыркнула. «Твою работу?» — она сделала ударение на слове «твою». «Ага, макияж и прическу». Он остановил вращение и сел ровно. «Между прочим, это 50% успеха, а может, даже 60. «А может, даже 62. Продолжила Инга его тоном. «Вот увидишь, сколько просмотров наберется в этот раз благодаря твоему новому стилю». «Вряд ли. У меня не бьюти-блог. Целевая аудитория другая». «Это мы еще посмотрим», — угрожающе заявил Дэн и снова откинулся в кресле. «А если серьезно, почему мы ничего не снимаем?» «Обстоятельства изменились. Ты же в курсе». «Еще как!» Он взял с ее рабочего стола канцелярскую лупу, круглую каплю в черной пластмассовой оправе, подаренную отцом еще в советские времена. Раскрыл ее, вставил в правый глаз как пенсне и накрутил пальцами воображаемые усы. Хочешь выяснить, не связана ли смерть главной героини Щекотка с самоубийством Штейна?» «Допустим», — улыбнулась Инга. Она была благодарна Дэну за то, что с ним невозможно было не смеяться вопреки всему — смерти, страху, тревожным, бессонным ночам. Это была его органика, ртуть. «Тогда пообещай, что реклама моих услуг пойдет бегущей строкой внизу экрана, когда ты выпустишь финальную версию ролика. Ну, знаешь, типа, на ведущий костюм от Майкла Корса, прическа и макияж стилиста Дениса Лазутина». «И дальше телефончик?» «Ну, хотя бы ссылку на Инстаграм». $500, и мы договорились. Дэн прыснул. «Камон, я оказал тебе неоценимую услугу, о которой ты еще не знаешь, потому что слова не даешь мне вставить, зануда». Инга крутанула его на стуле. «Ты сам еще не охрип? Я ему слова вставить не даю, как же! Трындишь, как реклама на радио. Какую еще услугу? Колись!» Дэн глянул на нее с таким видом, будто только что получил Оскара в категории «Лучшая мужская прическа». «Я договорился с Викой. Она будет ждать тебя во вторник в ресторане «Фру де Мэр» в 3 часа дня». «С Викой?» Дэн произвел 3 уморительных писка, будто сдували шарик. На месте лупы остался розовый кружок вокруг правого глаза. «Ну вы даете, мисс Марпл! Ранний склероз?» «Старческая деменция». «Скорее, младенческая забывчивость». Они посмеялись. Так странно, так непривычно было смеяться. Горло отвыкло от этих щекочущих звуков. Дэн вышел на середину комнаты, поднял и опустил ноги, будто взбирался на воображаемый постамент. «Инга Александровна», — торжественно объявил он, — «я нашел для тебя важного свидетеля по делу о смерти Щекотка. Это Вика, ее близкая подруга. И она кое-что подозревает». «Короче», — Дэн устал изображать, — «она хочет с тобой поговорить». «Ты ей что-то сболтнул про расследование?» Инга двинулась на него, уперев руки в боки. Дэн преувеличенно удивился. «Ты что? Как ты могла такое? Обо мне? Я ж могила!» «Она на тебя подписана, большой твой фанат. Считает тебя круче Шерлока. Ну и как-то похвастался, что мы с тобой соседи. Тогда она попросила о встрече. Сказала, что там с Аллочкой Владимировной что-то абсолютно страшное было. Мистика дичайшая. Она сама теперь боится». «Мистика? В каком смысле?» «Да без понятия. Сама у нее спроси». Инга села рядом и задумалась. «О, какая красивая штука!» Дэн аккуратно, как котенка, взял в руки фотоаппарат Штейна. «Его?» Инга не отреагировала. «Можно я буду тебе помогать в расследованиях? Фотографировать, где скажешь. Всегда мечтал о такой технике». Он снял крышку с объектива, поймал сосредоточенное лицо Инги в тонкую белую рамку и начал щелкать. Инга закусила нижнюю губу и смотрит на свои колени. Инга слегка откинула голову на бок и зажмурилась. Инга убрала с лица волосы. Она, наконец, заметила, схватила ремешок камеры и потянула к себе. «Прекрати! Что ты делаешь? Это его камера! Дай сюда!» «Подожди, только посмотрю, что получилось. Отличные кадры, по-моему», — кивнул сам себе Дэн. «Такие винтажные. Надо сделать их в сепии». Он вдруг замолчал, поднял на Ингу округлившиеся глаза и сказал уже совсем другим голосом, серым от страха, с бордовыми крапинками брезгливости. «Это что за фигня? Кто все эти люди?» Лицо его вытянулось в испуганном недоумении. Дэн торопливо сунул камеру Инге, как будто спешил избавиться от мерзкого грызуна. Она стала листать фотографии. Все снимки были сделаны примерно в одно и то же время дня. Ранние утренние сумерки. Заброшенные места. Пустынные промзоны, развалины цехов, старые неухоженные усадьбы. И на этом фоне люди застыли в страшном шаге до непоправимого. Мужчина приложил острие какого-то странного восточного кинжала к животу. Женщина стоит на пороге обвалившегося балкона, подавшись вперед. Их можно было назвать художественными и постановочными для какой-то арт-хаусной серии, если бы не герои снимков. Они были далеко не модельной внешности, разных возрастов, в повседневной одежде. Некоторые едва различимы, но Инга узнала нескольких. Только вчера она копировала их официальные фотографии из архива секретной группы Штейна. Инга выключила фотоаппарат, взглянула на Дэна. Тот сидел рядом, не улыбался, не вился ужом, не пытался придумать шутку. Ничего не объясняя, она выпроводила его и написала «Индивинд». «Можешь по фотографиям найти людей в интернете». Потом отправила на его почту все снимки из папки. «Боже, Штейн, опять, что ты мне подсунул? Все недели после похорон блуждаю в потьмах, в чужом шкафу, где постоянно натыкаюсь то на грязное белье, то на скелеты. Как же выбраться? Чтобы связать все воедино, объяснить, уверенно, предстоят открытия пострашнее. Это невыносимо». Инга взяла фотоаппарат в руки. Он казался ей холодным и тяжелым. Она брезгливо завернула его в плед и засунула на самую верхнюю полку шкафа за стопку белья. «Стоп! Подумаю об этом завтра. У меня встреча с Викой. Надо готовиться. Что мы имеем? Бывшая манекенщица и жена депутата. Подписана на блок расследований? Вряд ли. Почему эта мнимая фанатка проявилась только теперь? Все эти превосходные степени, дичайшие, совершенно, абсолютно, не в ироничном стиле Дэна. Он подсознательно употребил ее формулировки, видимо, в оригинале таких экспрессивных слов было еще больше, раз они отразились в речевом потоке Дэна. Вика явно пыталась произвести впечатление и добиться встреч. Следует быть начеку. Возможно, она действует по чьему-то указанию. Жербаткина? Кого-то еще? Она сама теперь боится. Не тех ли, кто давал ей эти самые указания? «Мам, тебя бабушка!» — крикнула Катя из своей комнаты. Инга стала искать по комнате трубку, обошла коридор, кухню. «Ты скоро?» — окликнула Катя. Инга зашла к ней. «Я же просила без стука, а я просила поставить на подзарядку», — оборвала Инга. Одна трубка лежала у Кати на письменном столе, вторая — на кровати. Инга унесла с собой обе. «Одну ты оставь!» Но Инга уже закрыла за собой дверь и говорила в трубку. «Привет, мам!» «Ну, наконец-то!» — услышала она. «Мобильный ты не берешь. Городской все время занят». «Прости, тяжелые выдались дни. Я хоть скажу отцу, что ты передаешь привет, а то он уже который день обижается». И громко в сторону. «Саша, тебе привет от Инки». Инга вздохнула. Отец не обижался, они только вчера болтали, но мама, видимо, была не в курсе. «Ты хотела о чем-то попросить?» — догадалась Инга. «Почему сразу попросить? А просто так я с дочерью поговорить не могу?» Надо было дать ей доиграть приготовленную сцену, и схема «вина-компенсация» сработала бы без лишних нервов. Теперь придется пойти на большие уступки. Но у нее никогда не получалось сдержаться, когда мама вовлекала в эту схему отца. Снова пришлось извиняться на пустом месте. «Я просто хотела сказать, если вдруг что-то нужно, ты обращайся, я сделаю». Ну, спасибо. Как твоя спина? Вот только не надо переходить на личность. Инга уже собрала все мины на этом поле, у нее не было ни желания, ни сил продолжать разговор. Но как завершить его без последствий, она не знала. Почувствовав ее окончательное замешательство, мама смягчилась. «Если это тебя действительно интересует, сегодня хуже. Боюсь, в конце осени придется повторить блокаду». «Давай я договорюсь в Сеченово», — оживилась Инга. «Нет уж, я как-нибудь сама. Ты мне нужна по другому вопросу. Что там у тебя по сносу исторических зданий в центре? Мы хотим использовать твое расследование для новой петиции. Тебе нужно войти в состав нашей инициативной группы». «Мам, я сейчас не могу ничего опубликовать на эту тему». «Это еще почему? Неужели с тобой связывались из управы? Они угрожали? Ты что, поддалась?» «Нет, все совсем не так. Расследование усложнилось, но я не могу об этом говорить». «Что ж», — снова вернулось недовольство, «это, по крайней мере, не мешает тебе проявить активную гражданскую позицию». «Я, правда, не могу сейчас выступать с заявлениями». «Ты такая же безинициативная, как твой отец». Инге стало смешно. Мамина диссидентская душа тяготела к партийным клише и штампам. «Кстати, в этом году так много Антоновки». Мама резко сменила тему. «Давай в выходные мы приедем с Катей на Костиной машине и все соберем». «Зачем же гонять Костю, чужого человека? Попроси Сергея». Нужно было либо соглашаться со всеми вытекающими, но выиграть сражение, либо отказать и пройти все этапы воспитательной обработки и проиграть. «Хорошо, я ему позвоню», — сказала Инга. По дороге в ресторан она готовилась к очередному жуткому секрету, так или иначе связанному с Олегом. Теперь это превратилось в симптом, в болезненное предчувствие, которое всегда сбывалось. Инга внимательно осмотрела машины, припаркованные у Фруидемер, и на противоположной стороне переулка. Ничего подозрительного. На подобные встречи с важными свидетелями она всегда брала с собой Олега. Она все еще не привыкла работать одна, но уже не могла думать об Олеге с прежней дружеской печалью. Все время примешивалась эта склизкая неоднозначность. Она вошла в зал. Официант проводил к зарезервированному столику, пустому, как она и предполагала. Вика опоздала на полчаса. Ее возраст трудно было определить. 30, 40. Светло-русые волосы, в меру аккуратная каскадная стрижка. Инга узнала манеру Дэна. Загар естественный, неровный и обильный, возможно, экваториальный. Одета подчеркнуто ярко: перламутр, горчица и бирюза. Обилие аксессуаров, блестящие тени на веках. Нет, точно 40 или 45. Современные 30-летние так красятся только на Хэллоуин. «Добрый день», — улыбнулась Инга, раздумывая, следует ли подать руку для приветствия. «Здравствуйте, очень приятно. Виктория». Руки не подала, села напротив и взяла меню. Инга не начинала разговор, продолжая безучастно ее разглядывать. Вик просматривала страницы и иногда произносила вполголоса «так», будто ставила точку за внутренними репликами. «Знаете, у них буйабес очень вкусный», — вдруг сказала она. «Спасибо, я уже сделала заказ», — кивнула Инга. Наконец Вика определилась, подозвала официанта. «Салат с угрём и бокал шабли», — объявила она, отдала меню и тут же потянулась за стаканом с водой. Инга терпеливо молчала. «Вы хотели поговорить об Алле?» — спросила Вика. «Неужели Дэн так преподнёс ей ситуацию? Это сразу ставит меня в уязвимую позицию. Но интерес проявила именно Вика». Опять же, со слов Дэна. Может, не следовало ему верить? Инга рискнула. «Разве не наоборот?» Но вам было бы интересно заняться этим расследованием? Я пока не совсем понимаю, что именно нужно расследовать. А Дэн ничего вам не сказал? Только то, что вы потрясены смертью вашей близкой подруги и хотели бы поговорить со мной о своих подозрениях. Да даже не о подозрениях. Вика на мгновение задумалась и вдруг подалась вперед. Это просто жесть, даже если самоубийство. Кто-то ее провоцировал однозначно. Алла была человеком деловым, жестким. Вот только в последний год... Но это не имеет отношения к ее смерти, там отдельная история личного характера, не будем об этом, скомкала Вика. «Так, давайте по порядку», — прервала ее Инга. «Я журналист, занимаюсь социально значимыми делами. Тут вопрос частный, может быть, вам лучше обратиться к детективу?» «Но это как раз значимое дело, резонансное. Вы же читали статью о группах смерти в дневной газете?» «Джабраиловой? В дневной газете?» «Читала». Инга постаралась сказать это как можно спокойнее, но кроме домыслов ничего в ней не нашла, нет никаких доказательств. «А у меня есть!» — горячо зашептала Вика. «Тогда нужно заявить в полицию». «То есть были?» — она смешалась. «В общем, я видела, но ничего не успела скопировать. Я ведь и подумать не могла». «Мне нужно знать все подробности, включая личные и интимные, иначе ничего не получится. Вы готовы рассказать мне все, что знаете?» Вика задумалась. Щеки ее горели, звенели шармы на браслете. «А вы не могли бы не упоминать этих подробностей в расследовании?» «Все зависит от того, насколько они связаны с делом». Вика тревожно оглядела зал. Глаза ее бегали от столика к столику, словно она кого-то высматривала. Потом вздохнула. «Ладно, расскажу. Только, пожалуйста, пообещайте ничего не публиковать, пока вам не удастся довести все до конца». «Обещаю. Как вы познакомились с Аллой Владимировной?» «Мы встретились на приеме лет 7 назад. У них были какие-то дела с Борей, моим мужем. Вначале нас связывали скорее формальные отношения. Ну, знаете, деловые обеды, мероприятия. Они иногда бывали у нас дома. Потом, так получилось, Алла один раз меня здорово выручила. Неважно, это к делу не относится. И мы подружились. Она была такой хваткой, твердой, делами крутила-вертела, спуску никому не давала. Бизнес-вумен, короче. И вот однажды, ну, никак я не ожидала, что ей, это самое, чувств не хватает. Отношений, что ли? Нет, не секса, с этим проблем сейчас никаких, а настоящих свиданий, романтики всякой. Вот как будто не переболела она этим. И тут на нее нахлынуло. Вы меня понимаете? После 40-то. Вика закатила глаза. Как там у нее с мужем было, не скажу, не знаю. По бизнесу все четко, а остальное... Она машинально перебирала браслеты, видимо, не зная, как продолжить. Не лукавит, слова чистые, без грязноватого налета лжи. «Вы не могли бы дать мне телефон ее мужа?» «Ой, а нужно?» Вика вжалась в стул. «Необходимо». «Ладно», — Вика включила телефон. «Высылаю смс-кой. Зовут Геннадий Николаевич. Только не говорите, что от меня». «Вы боитесь?» «Да не то чтобы... Человек он непростой, не хочу неприятностей. Не надо ему пересказывать все тут, особенно эту историю». «Какую?» «В общем, год назад у нее крышу снесло. Из-за какого-то Егора. Влюбилась как подросток. И откуда столько страсти взялось, ума не приложу. Ну, молодой, конечно, лет на 10 ее моложе. Глаза горели. Ну, я, конечно, сразу почувствовала, дело тут нечистое. Но она просто летала от счастья. Ладно, пусть, думаю, порадуется. Алла похудела, в зал пошла, одеваться стала по-другому. Я ее еще к Дэну тогда отправила». Вы видели этого Егора? Нет, даже фотографий. Потом оказалось, что он женат. Ну, думаю, вот тебе, Аллочка, первый сюрприз. Говорю, денег ему только не давай ни в коем случае. Сейчас знаешь, сколько таких развелось? Да где я там? Вика с досадой махнула рукой, чуть не задев бокал. «Люблю, — говорит, — хочу, сил нет, умираю по нему, часы считаю до каждого свидания». И все мои слова, как об стенку горох. Ну и понеслось. Больная дочка, инвалидность, то сё. Алка, конечно, давай ему денег подбрасывать. А может, он ее и шантажировал, говорил, что бросит. Все ведь может быть. Сначала были небольшие суммы, ну, а чем дальше... Вика замолчала. Принесли заказ. Она отпила вина и отодвинула от себя тарелку с едой. Гад! Наплел Алке, что дочери срочно нужна операция. Взял наличкой 20 000 евро. Ну и что бы вы думали? Скрылся? На следующий же день. Обрубил все телефоны, освободил квартиру, которую она снимала для их встреч, и пропал. Алла не пыталась его разыскать? Вернуть деньги? Нет, что вы. Это было бы слишком унизительно. Такая сумма для нее не проблема. Ее убило предательство, и то, что она с ее-то нюхом, с ее интуицией повелась на этот спектакль. Она была просто разрушена. Я рекомендовал хорошего психолога, но она отказалась. Вроде сама нашла кого-то. Я только потом узнала, что по интернету. То есть... Вот и я удивилась. Алла зарегистрировалась в какой-то группе помощи, там и встретила этого психотерапевта. У нее что, не было своего психолога? Проверенного? Не захотела к своему, убедила меня, что с этим ей лучше. Она и правда немного отошла, стала увлекаться эзотерикой, делилась со мной, но я в этом не секу. Думала, помогает и хорошо. А что за доказательства, про которые вы говорили? Через какое-то время она стала какая-то равнодушная, заторможенная. Я пыталась ее расшевелить. У нее как раз тогда племянник родился. Я за это уцепилась. Давай, говорю, в гости к сестре в Ставрополье. Хочешь вместе? Ну нет. Тогда говорю, покажи хотя бы фотки малыша. Она дала мне свой планшет, и тут ей позвонили. Ну я что, смотрю младенца, хорошенький такой пухлячок, и вдруг жуть. Алла на балконе какой-то развалюхи, как будто хочет прыгнуть. Я перепугалась до смерти и ни о чем не спросила. Дура. Кадр в фотоаппарате Штейна. Инга чуть не разбила свой бокал, немного вина пролилось на скатерть. Простите. Ничего, понимаю. Кошмар, да? А каково было мне? Через неделю Алла покончила с собой. Догадываетесь, где и как? Выпала из окна Семеновского особняка. Посмотрела картинки в Яндексе, то самое здание. Она с кем-то репетировала свою собственную смерть.